Глава 29. Сибурск. Полковник Запов. Полковник обнаружился в мэрии Сибурска у себя в кабинете. Он с сомнением смотрел на стоящего перед ним воина в полном латном доспехе и то и дело качал головой. «Как, говоришь, тебя зовут?» Запов бросил быстрый взгляд в лежащую перед ним папку. «Тёма, просто Тёма», — немногословно отозвался воин. Судя по зарубинам, подпаленным и кислотным ожогам, покрывающим его доспехи, стоящий перед полковником воин прошел не одну битву. Причем, судя по званию сквайра, это был опытный, если не сказать, матерый боец. «Ты шлем-то сними, Тёма». Воин снял свой опаленный тьмой шлем, и полковник, не сдержавшись, выругался. «Тебе сколько лет, Тёма?» «Какая разница?» На вид стоящему на вытяжку воину было не больше 20, но взгляд его льдисто-голубых глаз пронизывал насквозь. От Тёмы так и тянуло диким миксом опасности, разочарования и... веры? Если бы не взгляды, побывавшие в бою доспехи, которые придавали Тёме внушительности, Запов бы ни в жизнь не поверил, что перед ним стоит паладин. Подмастерье кузнеца – да, наивный студент-идеалист – да, подсобный рабочий со склада – да, да и еще раз да. Но паладин? «Большая, Тёма, большая», – вздохнул полковник, покачав головой. «Ты не подходишь, можешь идти». «Две сотни зомби, три химеры, две дюжины мертвых воронов, десяток кадавров!» Тёма и не подумал сдвинуться с места. «Неделю назад я был послушником, а сейчас сквайр». «Не старший послушник, сквайр». «Это впечатляюще», — признал полковник, который был в курсе звания Ордена Защитников Мира. «И тем не менее, у вас какие-то обязательства перед императором империи Евразар, так?» Тёма требовательно посмотрел на полковника, и тот неожиданно для себя кивнул. «Я могу вам помочь». «Мне нужен опытный егерь или разведчик, чтобы он смог пробиться сквозь полчище нежити и добраться до императорской канцелярии», сорвался на крик полковник. «А никак не 20-летний пацан-фанатик». «Фанатизм — это одна из ступеней веры», покладисто согласился Тёма. «И я ее уже прошел». «Да ну». «Ну да», Тёма позволил себе легкую улыбку. «Только фанатик может 20 часов в сутки поддерживать в кузнецкий огонь ради того, чтобы стать чуточку сильнее». «Чуточку?» — полковник выразительно посмотрел на массивный доспех. «Может, и не чуточку», — усмехнулся Тёма. «Моя вера окупилась с лихвой, и сейчас я вижу перед собой шанс принести пользу». «Шанс умереть!» — отмахнулся полковник. «Брат Репсак так не считает». На губах парня заиграла гордая улыбка, но в следующий миг он справился со своими чувствами и, нацепив на лицо маску невозмутимости, заявил: «Я смогу добраться до императорской канцелярии. Более того, у меня задание, божественное». «Фортуна?» — против воли поинтересовался Запов. «Индра», — нахмурился Тёма. «Правда, я не знаю, кто он». «Бог-воитель», — полковник по-новому посмотрел на Тёму. «Защитник стоит на пути у сил тьмы». «Хороший бог», — немного подумав, произнес Тёма. «Такому не зазорно и послужить». «Не зазорно», — усмехнулся полковник. «Знал бы ты, впрочем, неважно». Полковник многое мог рассказать Тёме про Индру, но не стал. Только подивился про себя, что Индра сам выбрал парня. Обычно все было с точностью да наоборот. Нужно было постараться, чтобы Индра обратил на тебя внимание. Мудрость, отвага, решительность, храбрость. Индра был очень требователен к своим кандидатам, впрочем, никогда не отказывая в благословении тем, кто взывал к нему во время боя. Но чтобы Индра дал кому-то задание, такое на памяти полковника Запова было впервые. «Неважно», — пробормотал полковник, задумчиво рассматривая Тёму. «Уж если это не знамение и призыв к действию, то Запова пора разжаловать в рядовые». «Сквайр Тёма», — приняв решение, полковник словно сбросил с плеч тяжелую ношу. То, что ты сейчас услышишь, должно остаться только между нами». Тёма коротко кивнул, но у полковника появилась уверенность, что стоящий перед ним воин никогда не нарушит данное слово. Император никогда не складывал все яйца в одну корзину, и особенно это касалось его завещания. «Завещание?» — тут же ухватил суть Тёма. «Оно у вас? Я должен доставить его в канцелярию?» «У меня», — подтвердил полковник Запов. «Мой род служил императорской семье с момента своего основания. И именно мне император дал завещание с наказом доставить его в канцелярию в случае его кончины. Я должен передать его кому-то конкретному?» Полковник на это лишь покачал головой. «Любому клерку императорской канцелярии, но с обязательной регистрацией. Отдашь его только после того, как клерк даст тебе талон со входящим номером и штампом». «Понял», — кивнул Тёма, — «готов отправиться немедленно». «Знаешь, Тёма», — полковник достал из-за пазухи туго стянутый свиток, запечатанный сургучной печатью. «Я бы сам, но...» «Не нужно слов», — покачал головой Тёма, принимая свиток. «Ежу понятно, что оборона Сибурска держится в основном на вас». «А на душе все равно кошки скребут», — вздохнул полковник. «Это очень важный документ». «Доставлю», — пообещал Тёма, убирая свиток под доспех. «Сдохну, но доставлю». И, развернувшись на каблуках, направился к выходу. «Честь имею». По щеке полковника, глядевшего в спину уходящего на невыполнимое задание Тёмы, прокатилась одинокая слезинка. «Удачи, сынок, и да защитит тебя Индра». Алдаил, Муром. «Вот оно что!» — протянул Муром, задумчиво крутя в руках уменьшившийся хрусталь. «Завещание, значит?» «Репсак уверен в Тёме», — отозвался Иван Иваныч. «Его дух сильнее любой брони, а воля крепче любого меча». «Это понятно», — отмахнулся Муром. «Но Тёма такой же застрявший, как и мы. Знаешь что, Иван Иваныч? Маякни шпоньки, пусть присмотрит». «Сделаю», — кивнул домовой. «К тому же у Еги пока что все хорошо. Ну, если считать его назначение на пост главы клана хорошей новостью». «Алеша с Егой знают, что делают». Муром пожал плечами. «К тому же я более чем уверен, что они уже проработали пути отхода. Тот же самый Шпонька...» «Согласен», — кивнул домовой. «Но на Шпоньку надежды мало. Он сам не свой после потери своего навыка. Носится со своим кинжалом, как списанной торбой». «Еще варианты есть», — нахмурился Муром. «Может, кого из своих помощников отправишь?» «Лесовичков пошлю», — немного подумав, решил домовой. «И Лешего попрошу присмотреть». «Вот и отлично», — с облегчением протянул Муром. «Ладно, с этим разобрались. Что у нас дальше?» «Мастер Алёша?» «Нет», — Муром покачал головой. «За Алёшей подсматривать не будем, он сам мне все расскажет». «Ну тогда все», — домовой развел руками. «Пора». «Пора», — эхом откликнулся Муром. «Вы там, главное, смотрите». «Муром!» — домовой сукоризный посмотрел на богатыря. «Уже 100 раз все обговорили. Мы с советом присмотрим и за замком, и за кланом, и за городом. Все будет хорошо». «Да, но...» «Никаких «но», — отрезал домовой. «Не обижай недоверием. Лучше подумай над тем, как стражу проходить будете». «Какую стражу?» — нахмурился богатырь. «В 5 часах пути от крайнего поселения начинается дремучий лес». Иван Иваныч услужливо подсветил на карте нужный район. «Туда ведет одна единственная тропа, и ее надежно охраняют». «Ну еще бы», — поморщился Муром, находя на карте нужную точку. «И кто же стоит у нас на пути?» «Мы не знаем». Домовой недовольно поморщился. «Их укрывает туман. Что до разведчиков, никто из них не вернулся». «Ладно», — Муром сжал в кулаке хрусталь и поправил висящий на поясе меч. «Разберемся». «Не в службу, а в дружбу». «Организуй телепорт до ратуши». «Уже сделано». Домовой с улыбкой кивнул на появившийся в воздухе портал. «И еще». Муром шагнул было к порталу, но в последний момент посмотрел на домового. «Поторопи Алешу, а то он парень увлекающийся. Зуб даю, до сих пор с большой землей треплется». «Будет сделано», — усмехнулся домовой, дождавшись, когда Муром исчезнет в портале, щелкнул пальцами, без всякого портала прыгая в нужную комнату. Алешу действительно следовало поторопить. Алдаил. Алеша. Алеша тем временем был занят чрезвычайно важным делом. Алеша сверял часы. С Митей, со своим бывшим начальством, с мэрией города Москва и еще с десятком разных абонентов. Алешу жгло желание выяснить личность Гиса «Сломанные уши». Ведь кто-то же с ним разговаривал на крыше. Кто-то же сумел вытащить из второго шанса стального пса. Кто-то, в конце концов, сумел прикрыть беспредел, творящийся в корпорации Game World. К тому же у Алёши было на счету минимум двое подозреваемых. И сейчас богатырь делал то, что получалось у него лучше всего – расставлял сети. «Значит так, Мить, подготовь дюжину капсул в Подмосковье. Подходы, прикрытие, документы – в общем, все как полагается, нет, не фурами. В облаке найдешь контакт под названием «УАЗик-курьер». Да, там патриоты. Да, специально оборудованные под перевозку крупногабаритного груза. Одна капсула точно влезет. Давай, решишь этот вопрос, возьмемся за нашего кукловода. Найди мне данные на всех депутатов Гордумы, абсолютно на всех, и на председателя тоже. Почему на всех? Да чтобы не спугнуть того самого. Понял? То-то же. Что поднимать? Все штрафы, все системные замечания. И статистику по погружению в виртмиры. Что значит, пятеро оттуда работают? Данные виртуальных аватаров на всех. Ромчик, привет. Да-да, сколько лет, сколько зим. Услуга нужна. Стальной пес, второй шанс. Надо отследить все точки выхода из капсулы. Да, я в курсе, что он официально умер. Да, ты правильно понял. Отлично, Ромчик. Всю инфу, что нароешь по нему и его окружению, скидывай мне на облако. Да-да, еще темный лорд и крони четвертый. Да, тоже второй шанс. Да, нужны все контакты. Да, со всеми пересечениями. Спасибо, Ромчик. Игорь Андреевич, протокол Z-300. Инициирую дело по объекту Z-201. Да-да, именно 201. Почему не Z-200? Да потому. Да, я знаю, что он ультралевый зеленый. Да, Андреевич, я в курсе, что он прикрывается экологией. Нет, его мы брать в разработку не будем. Я тебе сказал, 201 и точка. Потом поймешь, почему за жабры берем не эко-активиста, а его дружбана. Да, Андреевич, да, так надо. Эдик, пробей по-тихому шефа. Эдик, не ори. Да, я в своем уме. Да, я понимаю, о чем тебя прошу. Да, я осознаю, что это за человек. Эдик, чтоб тебя. Да я сам под его началом служил. Да, все серьезно. Всю ответственность беру на себя. Ой, да какой вирт, я тебя умоляю. Наши захотят, черта из преисподней достанут, что им какой-то вирт. Ну а я тебе о чем говорю? Давай, Эдик, если все выгорит, очередная звездочка упадет. Нет, всех собак на меня повесят. Давай, Эдуард, я на тебя рассчитываю. Салават, нужны две команды ликвидации, категория 3А. Да, через контору, но с временным лагом в полгода. Да, под мою ответственность. Очень серьезное дело, Салават. Да, крыса, причем не одна. Нет, полную зачистку мы пока не потянем. Да, как обычно. Сигнал придет от гнезда. Что? Ты-то откуда знаешь? Да, цель, потенциальный супер. Все, надеюсь на тебя. Володь, найди оставшиеся капсулы. Твои проблемы, Володь. Делай все, что можешь, но найди эти капсулы. Да, Володь, очень надо. Вопрос национальной безопасности. Без шуток, Володь. Все, Володь, не облажайся. Да, это я. Корова, зеленый, мандарин, ласточка, 6, корень из 1,5. Запускай следующее видео. Да, псевдозеленых выщелкиваем. Да, всех. В облаке инфа на каждого. Да, заочный приговор на всех. Если я не выйду на связь, Свяжись с моим преемником. Митя, вся инфа в облаке. И тебе удачи, Анонимус». Каждый разговор занимал максимум 5 минут, но Алёшу не покидало чувство, будто он опаздывает. Причем не на встречу с Муромом, а в гонке с таинственным кукловодом. Да, у него были два подозреваемых, но уверенности, что ГИС кто-то из них, к сожалению, не было. Но самое главное, времени выслеживать затаившегося кукловода не было от слова совсем. Во втором шансе назревали проблемы куда как серьезнее, чем на Большой Земле. И Алёша интуитивно чувствовал, если не получится удержать второй шанс, на Земле начнется апокалипсис. Да, он сумел зачистить столицу от суперов, снизив тем самым натяжение между мирами, но не стоило забывать об англосаксах. Эти ни в жизни не избавятся от суперов, несмотря на угрозу самому существованию Земли. Алёша отлично понимал, что со скверной бездной не сможет справиться даже атомная бомба. И вся надежда на спасение мира по злой иронии судьбы лежала сейчас на нем и на Муроме и зависела от результатов прохождения квеста в виртуальной игре. Хотя, какой уж там игре? Алёша, побывав в реале, знал наверняка, никакая это не игра. И ответ на вопрос, что это, мир-полигон или параллельный мир или мир-прокладка, можно было узнать лишь в одном месте. В самом сердце свободных земель, внутри таинственной хрустальной горы. И именно туда лежал их с Муромом путь.